Славная штука, думала некто, сдерживая свое дыхание, что они имели на самом деле в виду, называя его хобот. Филарион стряхнул задумчивость, положил немного какой-то мази на левую сторону своего милого отшельника, затем закурил сигару и забухал вниз по узкой лестнице. Законы трения. Бесенята рассеянности. Истины ради, мы должны сказать, что он отправил отшельника во свояси только уже после выхода наружу, то есть в том смысле, что после отвешивания глубокого диккенсовского поклона госпоже Дринквотер, то есть в том смысле, что уже оставив ее за спиной с открытым ртом, очки набекрень, луковицы тюльпанов рассыпаны, преисполнившись чувством полной искренности, мы должны признать, что полный порядок в его туалете был наведен только парой часов позже, во время приема в Канненхолле американского сената, когда бразильский политический советник сердечно прошептал в его ушную раковину: «Ваш клюк открыт, дорогой товарищ комарада». Тем временем, ну хорошо, давай уж... Вперед, хватит испытывать терпение читателя. Как только шаги Филариона замерли внизу, некто в камуфляже пружинисто выпрыгнул из джунглей на террасу, а затем без задержки прокрался в студию. Первое, что поразило его или ее, внутри было ощущение, что он, она, не один, не одна. Что происходит? Может быть, многочисленные чертовы филарионовы домашние животные создают это обманчивое ощущение чего-то присутствия. Эти, так сказать, домашние животные ползли по стенам, парили вокруг люстры, раскачивались на шторах, свисали с потолка, плели в углах паутину. Кузнечки, майские мухи, жуки, муравьи, москиты, бабочки, стрекозы, осы, пауки. Филарион никогда не удосуживался выключать свет. Все отверстия его подкрышной берлоги светились ночь напролет, привлекая несчетные раи миниатюрных демонов вашингтонского парного лета. В два или три скачка некто в камуфляже выключил все лампы, а затем зафиксировался в стиле ниндзя, то есть почти исчез. Сверхчувствительные линзы, которыми обладал незваный гость, не требовали ни ватты электричества для того, чтобы запечатлеть окружающий мерзкий хаос. Скомканные бумаги, бесчисленные книги навалом, создающие картину недавнего землетрясения, пару ножниц и несколько дюжин срезанных с ногтей полумесяцев роговицы, пучок полуседых курчавых волос, откуда взятых, не из поэмы ли, Бродского, увеличительное стекло, неряшливый разброс дешевых пищевых материалов, конфетки Jelly Beans, кукурузные хрустелки Читос, казинаки Гранулабр и тому подобное. Озадаченные насекомые, ведомые непобедимым инстинктом двигаться в сторону того, что светлее, разочарованно жужжа, покидали ранее столь гостеприимное помещение. Затем чудовищный удар сокрушил внутреннюю структуру незваного гостя. «Рушится, рассыпается на части Рим моего тела», — горько думал Джим Доллархайт, коллапсируя по полу. «Мамуля, дядя Роджер, взгляните на эти языки бешеного огня, прислушайтесь к зловещим разрядам грома. Пора сказать «прости» моей внутренней цивилизации». Последнее, что прошло через сознание спецагента, было видение молодого японца, с которым они неделю назад обменивались испепеляющими взглядами в лямбде на взводе. Жаль, что я не убежал с ним из моего Рима до того, как тот развалился. После этой, пожалуй, странной идеи Джим отключился от мировой энергетики. Глава 4. Флора и фауна посольского квартала. Опытный читатель не будет, конечно, слишком удивлен, обнаружив, что наш блистательный сыщик все-таки выжил к исходу первой трети романа. Да, он уцелел, и через 2 недели после беспощадной атаки на его внутренний Рим, Джим, выглянув из окна своей квартиры на Висконсин-авеню, обнаружил, что портик кафедрального собора, напротив, стал лучше различаться сквозь листву. Началась великолепная среднеатлантическая осень. Несмотря на то, что доктор Каузеншвиц строго рекомендовал дать его печени и почкам еще 1 неделю горизонтального положения, Джим отложил в сторону историю русской литературы романтического периода и надел панталоны для гольфа. Больше он не мог ждать, так сильно было желание увидеть его вновь. Даже и не видя его, даже и среди тлеющих руин своей внутренней цивилизации, наш сверхчувствительный профессионал улавливал аромат чего-то необычайного, исходящего из слоноподобного русского во время беспечных прогулок того по 3-звездному граду. Шпион он или не шпион? Что-то совершенно невероятное должно произойти с ним или вокруг него, думал Джим. 3-го дня он снова натолкнулся на, или вернее споткнулся о короткий призыв в секции объявлений Нью-Йоркского книжного обозрения. Призыв гласил: среднего возраста особо мужского пола, внушительной заметной внешности, быстрая смена убеждений, полный набор скверных привычек, пение, фехтование, курение сигар, ищет общество дамы эфирного поведения от 20 до 60. Звонить по телефону или заходить без предупреждения. Декейтер-стрит, Вашингтон, Д.С. Как чудно было бы зайти к предполагаемому шпиону под маской дамы эфирного поведения. Но кто может гарантировать, что эту даму не встретят на Декейтер таким же, как и раньше, сокрушающе гостеприимным образом? Гош, я просто умираю увидеть это чудовище. Легче, легче, спецагент, легче. Вы все еще в отпуске по производственной травме. И вы все-таки не ее величество, агент номер 007, мистер Бонд, чтобы перенести второе покушение на ваш внутренний... Да, сэр, на мой внутренний Рим, сэр, чтобы это там ни было короткое замыкание или суперэлектронный призрак из КГБ. Так или иначе, сегодня никаких серьезных решений, но почему не глотнуть свежего воздуха? Почему не предпринять личную беспечную прогулку по Массачусетс-авеню? Не обязательно даже до угла Декейтер, а просто, ну, хотя бы до памятника Роберту Эммету, ирландскому патриоту.